Потому, когда в него попытался влететь Старк, Танос выставил руку в его сторону, хватая Тони за горло. Наивный глупец. Ударив Старка спиной об пол, он протащил его пару метров, оставляя небольшую борозду, после чего запустил телом миллиардера прямо в меня. Поймав Тони на лету, кручусь по инерции, откидывая того в поднимающегося на ноги Рэнда, благо мой старый наставник сумел среагировать и подхватить импровизированный снаряд нормально. Поднявшись на щупальцах, едва успеваю отклонить голову от плотного луча фиолетовой энергии, что вызвал взрыв за моей спиной. Не размениваясь на мелочи, Танос топнул ногой, вырывая пласт стали из пола, после чего ударом правой руки отправил его в меня, на ходу превращая тот в заряд плазмы. Скача на манипуляторах, я уворачивался от всего, что он посылал в мою сторону. Порой приходилось забираться на стены, уклоняясь от обильных выстрелов и взрывов, что следовали за мной по пятам. Прыткое насекомое. Танос вроде бы всегда говорил тихо, не повышая голоса, но слышно его было идеально в любой точке зала. Пролетев еще немного, он выстрелил в меня красным потоком, что стелился по полу и углам. Волна ало-черной энергии распыляла все, обращая материю в ничто. И мне пришлось отдать одно из щупалец, чтобы уклониться от подобной атаки. Скоро не побегаешь. И он был прав. Такими темпами я ничего не добьюсь. Нужно переходить в ближний бой, где у меня побольше шансов. Не чтобы победить, но хотя бы добиться паритета. И шанс скоро выдался. Пришедший в себя Старк начал изображать из себя артиллерийскую пушку. Вцепившись магнитами в пол, он начал лихорадочный обстрел Титана, заставляя того прикрывать голову, в особенности глаза. Из-за плеча Тони выскочил Дэнни, а следом за ним и Стив, бок которого больше не кровоточил. Остатки золотых искр в воздухе стелились за ними мягким шлейфом, показывая причину выздоровления Роджерса столь скоро. «Вместе, давайте!» Выйдя к нам навстречу с гордо поднятой головой, прикрываясь одной рукой, второй он посылал в нашу сторону разноцветные лучи, пытаясь задеть хоть кого-нибудь. Забег по разваливающейся рубке сопровождался грохотом по всему кораблю, содрогающемуся от взрывов. Скрежет металла, панические крики офицеров и воинственные кличи приближающихся защитников планеты. Но нас это мало волновало в данный момент. Нельзя было отвлекаться ни на секунду, ведь такой враг как Танос не простит подобной оплошности. Налетев на него вихрем из ци и стали, я атаковал с разных сторон, пытаясь зацепить его щупальцем за голову, в особенности за глаз. Магический металл, проводящий мою ци, оставлял на коже этого огромного пришельца кровавые раны. Сотни полос начали покрывать его лицо и тело, но это был лишь самым минимум того, на что я рассчитывал. Удары кулаков и ног он блокировал или легко принимал, совсем не показывая беспокойства. Пропустив целую серию в корпус, Титан специально подставился, чтобы одним ударом отправить меня в полет. При этом он успел ухватиться за манипулятор и начал раскручивать меня вокруг своей оси, попытавшись сбить с ног остальных, но, слава всем богам, не преуспел в своем начинании. Чувствуя боль по всему телу, я лишь спустя пару секунд понял, что он выпустил меня из своей стальной хватки, отправив в полет. Врезавшись в стену, я кубарем скатился вниз, мутным взглядом наблюдая за боем Дэнни и Стива. Нужно было быстрее приходить в себя, но моя первая попытка встать чуть не окончилась падением. Волна из ци шустро приводила меня в чувство, хотя в тот момент мне казалось, что прошла целая вечность. Вот же, опираясь о манипуляторы, я начал медленно набирать разгон, готовясь вернуться в бой. А там все было крайне плачевно. Если Дэнни за счет мастерства и ци успевал реагировать и уклоняться от мощных и быстрых ударов фиолетового гиганта, то вот Роджерсу доставалось по полной. Своим лицом Кэп успел словить десяток ударов и чуть ли не клевал носом. Прежде чем окончательно рухнуть под ноги, он успел отпрыгнуть назад, уступая мне свое место и позволяя принять удар вместо него. Скрещенные руки свело от боли. Только благодаря щупальцам я не улетел обратно. Пришлось терпеть. К сожалению, из-за этого промедления Танос смог избавиться от еще одного моего манипулятора. Жалкие игрушки. Отстрелив клешню, он перехватил ее в воздухе и ей же огрел Рэнда, выбивая у того парочку зубов. Звон, похожий на колокольный, прокатился по залу, а потом Танос пинком ноги отправил Дэнни в нокаут. И вот я снова остался один. Лучи Старка не приносили особой пользы, а его новая попытка влезть в ближний бой чуть не закончилась для него скоропостижной смертью. Волна фиолетового пламени опалила железному человеку ноги, заставляя избавиться от части брони. Кубарем покатившись по полу, он оказался в опасной близости от Титана, и тот с улыбкой на лице воспользовался возможностью. С грохотом сходящей лавины его нога обрушилась на то место, куда должен был упасть Тони. Проламывая палубу корабля, он заворчал себе под нос, разочарованный очередным побегом наглой букашки. «Моя шляпа улетела в порыве драки. Маска чуть съезжала, но в целом я был в полном порядке, лишь слегка запыхался от бешеного темпа схватки». 1. Проломав порядком уничтоженные стены капитанской рубки, Тор ввалился внутрь, фейерверком выстреливая молниями во все стороны. Бушевавшая вокруг него буря из электричества застыла на мгновение, словно не понимая приказа хозяина, чтобы потом разорваться настоящим потоком молний, самых жутких и огромных, которые я когда-либо видел. Дуги электричества были толщиной с вековой дуб, и даже такое чудовище, как Танос, не мог пережить подобное без последствий. С недовольным рыком Титан впечатался в стену. Его правая рука встала на пути молний, сводя большую часть урона на нет, но даже так, он не смог защитить все свое тело от буйства стихии. Под крики фиолетового гиганта я начал собирать наших товарищей, пользуясь дарованной Тором передышкой. Осьминожек я долго не протяну. Я успел переправить троих, прежде чем от Таноса во все стороны ударила алая мгла, закрывая его с головой. Поток молнии сверкнул в последний раз, прежде чем превратиться в липкий канат, которым Танос подтянул Тора к себе. Манипулируя силой камня реальности, он обращал все атаки бога грома в безобидные свистоперделки, от которых даже простой человек не почешется. «Тони, мать твою, а ну, живо полезай в портал!» Открыв кольцо совсем рядом со Старком, я не стал слушать его саркастичный ответ и просто рванул за Вижном, который уже давно перестал шевелиться. Я не знал, жив ли андроид, но самой главной задачей было забрать камень из его лба, а потому я не испытывал сомнений. Только вот Танос имел другие планы на наш счет, вот дерьмо. Ухватив Тора за голову, безумный Титан несколько раз ударил его своим лбом в переносицу, после чего врезал золотой перчаткой наотмашь, касаясь лица царя нового Асгарда камнями. Скрючившись, борясь одновременно с двумя типами смертоносной энергии, Тор улетел куда-то за пределы нашей небольшой арены, проламывая своим телом этажи. После чего, спаситель вселенной взмахом руки закрыл мой портал, оставив вместо золотого кольца обычное деревянное, которое с треском упало на пол, отрезая Тони путь. Вторым же ударом Танос попытался отогнать меня от Вижна, расставшись с третьим щупальцем, приподняв себя над фиолетовым лучом, я смог подцепить торс андроида и закрепить его последней клешней на спине. Прытки. Одобрительно хмыкнув, Танос меланхолично оглядел разваливающийся корабль. Все мы понимали, что пока мы деремся, он стремительно приближается к земле, потому лучше бы было не тянуть время, но Титану было наплевать. Но ты остался один. Твои друзья пали, а войско далеко. Отдай мне камень, и я обещаю, что твое имя не будет забыто. Херов псих. Я не один. Воспользовавшись его разглагольствованиями, создаю в руках золотые кнуты и в одно движение цепляюсь ими за накренившийся потолок. Рывок на пределе сил обрушил его прямо на голову Таноса, но тот даже не сдвинулся с места, продолжая смотреть на все мои потуги с легкой ухмылкой. Правда, вот, когда на пути обрушивающегося каркаса появилось огромное оранжевое кольцо портала, брови на фиолетовой морде недовольно сошлись вместе. Открыв второе кольцо за спиной Титана, Стивен отправил кучу стали и мусора прямо в капитана этого проклятого корабля, заковывая Таноса в шар из металла. А довеском он создал несколько своих иллюзий, что начали на скорую руку облеплять получившийся шарик заклинаниями. Оранжевые всполохи бесновались по всем остаткам капитанской рубки, пока десятки стрэнджей что-то активно колдовали. И стоило только верховному магу потянуться к своему главному оружию, как шар разорвало изнутри, превращая в алый пар, что брызгами разлетелся во все стороны, на ходу превращаясь в огненные шары. Грохот разрывов вереницей прокатился по округе, уничтожая большую часть копий Стивена, а заодно отбрасывая его самого подальше. «Ты что, пришел сюда один?» Подхватив падающего чародея, ставлю его на ноги, поддерживая за плечо. Мы укрылись за обломками, надеясь отдышаться и чутко переждать, пока Танос в ярости своей крушит корабль. Нам бы не помешала помощь кого посильнее. Спасибо на добром слове, Шон. Но вообще-то почти все покинули эту разваливающуюся посудину. Отряхнув пыль с плеча, Стрэндж с намеком оглядел руины рубки. С минуты на минуту корабль рухнет в океан, так что и нам стоит поторопиться. А где Старк? Что? Нет, нет, нет. Я боялся, что что-то подобное произойдет. Едва выглянув из-за обломков, я увидел удерживаемого в стальной хватке Таноса Тони. Он болтал ногами, хватаясь за крупные фиолетовые пальцы, сдавливающие его шею. «Всех вас ждет сама неотвратимость. Имя ей – Танос. Он знал, что мы смотрим. Знал и ждал момента, выманивая нас из укрытия, надеясь спровоцировать. И у него получилось. Стивен, сука. Всей моей злости не хватало, чтобы выразить всю ту полноту эмоций, которые я испытал. Ухватив волшебника за плащ, я успел вовремя дернуть его обратно, до того, как голова Таноса повернулась в нашу сторону. «Ты что творишь? Лучше тебе ответить мне, Стрэндж. Это трудно объяснить, но так нужно, Шон». На миг замявшись, колдун кивнул собственным мыслям, после чего заговорил увереннее. «Только так у нас появится возможность, чтобы победить. Ты вообще понимаешь, что несешь?» Мой яростный шепот был готов перекричать скрежет металла разваливающегося корабля. «Хочешь отдать этой твари, этому психу камень времени? Да ты хоть представляешь, что он сможет с ним устроить? Вполне. Но чтобы спасти Вселенную, нужно чем-то пожертвовать. Это хороший вариант, необходимый компромисс». Откинув мою руку, что удерживало его за плащ, Стрэндж развернулся, в последний раз тяжело вдыхая. Прикрыв глаза, он уже сделал первый шаг вперед, готовясь выйти к Титану и обменять жизнь Старка на камень времени. «Компромисс, компромисс. Это вывело меня из себя. Сколько раз мы лажали на этом, сколько жизней потеряли, считая, что подобное послужит выходом. Ярость и злость затопили меня с головой. Мысли неслись со скоростью поезда, перебирая все последние дни и связанные со Стрэнджем странности. Ты с самого начала задумал все именно так. Вот почему больше никого не привел. Поэтому позволил Старку и остальным попасть в ловушку. Ради высшего блага, сука». Стрэндж вытянул открытую к небу ладони второй рукой, растопырив пальцы, воссоздал маленькую клетку, внутри которой хранился камень. Словно в замедленной съемке, я наблюдал за тем, как камень выпадает в реальность, позволяя Стрэнджу без проблем коснуться его. Окутанные простейшим заклинанием, пальцы доктора легко держали его, а сам чародей не испытывал никаких проблем. Наивный придурок. Каков вообще шанс того, что все пойдет именно так? Наилучший вариант – компромисс. Решение было принято. Если приходится выбирать между двух зол, я предпочту не выбирать вообще. Моя рука, напитанная ци, метнулась быстрее, чем мог уклониться Стивен, даже сумея он среагировать. Удар по затылку моментально отрубил доктора, и тот кулем свалился в созданный портал, падая посреди Камартаджа. «Прости, Стивен, но больше никаких компромиссов. Даже перед лицом Армагеддона, выпавший из рук моего, видимо, бывшего друга, камень времени не успел упасть на пол, мигом оказавшись у меня в руках. Заклятие ограждения и ци помогали мне держать его без проблем, но я ощущал его. Он пытался проникнуть в мой разум, шептал мне на ухо, как можно воспользоваться его силой, чтобы все исправить. Предлагал и уговаривал, пробираясь все дальше, пока в какой-то момент не натолкнулся на барьер внутри моей головы. Зелень, что долгие годы терзала мою память. Воздействие камня разума, что оставил неизгладимый отпечаток в моей голове, и сила самого камня времени сейчас. Все они перемешались между собой, вливая поток информации в мою голову. Той самой, о которой я забыл давным-давно и забыл не по своей воле. Разрушая хитрую преграду, установленную в моей голове, а вместе с тем, завершая перестройку моего организма. Поддавшись желанию, развеиваю заклинание барьера, позволяя силе камня пронзить мое тело, но вместо мучительной смерти или агонии от моей руки лишь расходятся тонкие изломанные линии, застывая возле локтя. Мое тело справляется с его силой, не до конца, не полностью, но я могу выдержать его давление и противиться позывам. Не стать рабом этой силы и не позволить ей стереть меня в порошок, разметав мои останки во времени. Выпитый перед боем эликсир, созданный Тором на коленке, позволил мне решиться на этот опрометчивый поступок. Время застыло. Я увидел, как вокруг меня останавливается пламя и ветер, но не мог пошевелиться из-за давления этой невероятной силы. А затем я увидел воспоминания. Все. И свои, и чужие. Остатки сил камня разума позволили мне увидеть причины, что привели меня к нынешней ситуации. Глава 98. Около 20 лет назад, начертив последний штрих на пергаменте, складываю пальцами мудры, моментально высушивая текст, заодно укрепляя ветхий свиток, который идет вместе со мной уже долгие годы. Сюда я вкладываю свою мудрость и знания, надеясь, что мой преемник будет достаточно умен и усерден, чтобы разобрать написанное. Хитрая улыбка проскользнула по лицу. Не все должно даваться просто так, порой надо заслужить. Убрав пищи и принадлежности, вдыхаю аромат благовония и трав, которые расторопная химика зажгла в момент моей задумчивости. Хорошая девочка, старательная и вежливая. Жаль, волшебница никудышная. Словно услышав мои размышления, добрая девочка проскользнула внутрь, занося приготовленный на подносе чай и мою личную чашку, которой я всегда пользуюсь, когда остаюсь наедине. Эта глиняная посуда была стара как мир, или стара, как я. Чего уж играть словами, мысль все равно быстрее любых слов самообмана. Наставница, благодарю, Кимика, ты можешь быть свободна. Уголки ее губ дрогнули, а взгляд слегка потускнел. Немногие смогли бы заметить этого, но, как неприятно признавать, у меня было достаточно опыта, чтобы распознать ее горечь и легкое недовольство. А знаешь, зайди сегодня вечером, пройдемся с тобой по алфавиту и проверим, что ты выучила. Думаю, я смогу найти пару часов. Конечно, премного благодарна, наставница, склонившись на 90 градусов, она спиной вышла за двери. Девочка никак не может отучиться от подобных манер, вбитых ее традиционной семьей. Хотя, не то чтобы мне не нравилось подобное, а то уж больно наглым стало нынешнее поколение. Хмыкнув, с головой погружаюсь в ароматный вкус чая, отдаваясь ему полностью. Уж если таланты Кимика в магии были отвратительны, то ее мастерство в заварке чая не знало себе равных. Может, я поэтому и продолжаю учить ее? Посмаковав напиток, отставляю кружку в сторону, позволяя запахам пройтись по комнате. Смакуя на губах остатки привкуса, вспоминаю счастливое лицо молодой японки, обрадовавшейся тому, что уделю пару часов ее обучению. Наставница. Очередное прозвище, прилипшее ко мне за века. Я не помню своего собственного имени. За долгие столетия я меняла их столь часто, словно перчатки, что давно позабыла, как зовут меня саму. Иногда, заглядывая в зеркало, я задаюсь вопросом, быть может, стоило закончить все тогда, умереть в тот момент, когда я впервые потеряла свое имя. Но потом долг, ответственность и верность своему делу берут свое, и я изгоняю слабые мысли прочь, вновь становясь той, кто я есть. Древняя, великий маг Земли, так меня называют мои ученики, враги и союзники. Уже несколько веков я стою на страже нашего мира, оберегая его любыми способами. Но так было не всегда. Встав из-за стола, выхожу на открытый балкон, наблюдая за тренировками десятков юных магов Камартаджа. Их медитативные движения напоминают мне о прошлом, буквально вынуждая погружаться в собственные воспоминания. Мое существование насчитывает сотни лет. Я родилась в эпоху, когда мир был полон чудес и магия еще не воспринималась как нечто обыденное. Тогда я была молодая, полная идеалов и амбиций. Я мечтала о том, чтобы использовать свои способности для защиты невинных и искоренения зла. Была похожа на этих юнцов, уж скорее. Фыркнув собственным мыслям, прищуриваю глаза, отмахиваясь от вопросительного взгляда наставника учеников, который меня услышал. Я видела себя защитницей мира, способной бороться с тварями из тьмы и бездны, которые угрожали естественному порядку. Но все оказалось куда прозаичнее, проще и сложнее одновременно. С годами, сражаясь с темными существами, я не раз сталкивалась с вызовами, которые бросали тени на мои идеалы. Моя магия развивалась, углублялась, и со временем я стала понимать, в этом мире добро и зло часто переплетаются. Я заключала сделки с собственным сознанием, иногда обращалась за помощью к демонам, чтобы обрести силы, необходимые для продолжения борьбы. Эти договоры всегда давались мне тяжело. Все же торговать собственной душой – не самое простое занятие, учитывая, что она у меня одна, а сделок нужно много. Я чувствовала, как тьма проникает в мою душу, какую цену мне приходится платить за силу. С каждым днем я становилась все более умудренной. Моя идеалистичная натура постепенно трансформировалась, и я осознала, что иногда ради великой цели приходится идти на жертвы, которые кажутся недопустимыми. Я смотрела в глаза чудовищам, которые сеяли ужас, и помнила, что моя цель – спасти мир, но какой ценой? Порой я приходила к выводу, что лишь власть может остановить разрушение. Я готова была на любые жертвы, если это означало находить силы для борьбы. Но порой этого все равно не хватает. В последние годы моей жизни я все чаще пользуюсь Окамагамотто, великим артефактом, хранящим в себе невероятное могущество, первородный камень времени. Этот артефакт открыл передо мной неизведанные горизонты. С помощью него я могу просматривать варианты будущего для Вселенной. Но в последние годы сколько бы вариаций я ни рассматривала, эх, опять мои мысли вернулись к этому. Крепче ухватившись пальцами за поручни, вглядываюсь в чистое небо над нашей обителью, позволяя прохладному горному воздуху привести меня в чувство. Камень времени, какой от тебя прок, если ты показываешь одно и то же? Каждый раз, когда я обращалась к нему, то сталкивалась с одним и тем же концом. Разрушение, тьма и бездна поглощают все. Я поняла, что, несмотря на все усилия, моя борьба может оказаться тщетной. Был лишь один вариант, слабо достижимый, почти невероятный. Он казался крохотной песчинкой в океане шторма, а потому я не строила глупых надежд, понимая, будущего не изменить. Правда, легче от этого не становилось. Проходили дни, месяцы, годы, и всякий раз, заглядывая в будущее, я все больше убеждалась, что только этот, единственный вариант спасения возможен. Потому я начала готовиться к нему, осознавая, что сама того будущего никогда не увижу. Да, у всего была цена, и чтобы спасти Вселенную, я должна была передать свой пост следующему верховному магу и наконец оборвать свою бесконечно долгую жизнь. Однако однажды, когда я вновь активировала камень, вместо привычного ужаса в мое сознание ворвалась новая картинка. Маленькая капля света, которая, казалось, зажглась среди всего мрака. И с каждым днем она становилась все больше, добавляя варианты в будущее и даря мне надежду. Широкая улыбка возникла на моем лице, а сердце забилось быстрее. Это была переменная, которую я не могла предугадать. Я почувствовала, как в меня вливаются надежда и цвет жизни, которых не ощущала давно. Я задумалась над тем, что, возможно, мир не так уж обречен, и, сидя в тишине своей кельи, я начала поиски этой переменной, что должна была изменить мир. День за днем созерцая будущее, я просматривала варианты, выбирая лучшие из них, пока не нашла тот, который устраивал меня больше всего. Не то чтобы я перестала прорабатывать и готовить остальные варианты, но этот был бы самым лучшим для всех. Минимум жертв, минимум трагедии и лишь пара десятков тысяч жизней в обмен на безопасность Вселенной. Идеально. Но как и всегда, в бочке меда присутствовала отнюдь не ложка дегтя. Та крохотная песчинка, тот лучик света, разросшийся в непотухающий огонь, я его не видела. Не могла его отыскать, и лишь мрачный образ в страшной безвкусной маске черно-белого цвета. Но судьба не стоит на месте, и часто пути важных для Вселенной людей пересекаются, таков уж наш мир. Поэтому, когда однажды мне доложили о странном ребенке, что навестил Санктум Санкторум в Нью-Йорке, я заинтересовалась. Правда, причина его прихода была на диво идиотской. Он просил зачаровать его маску, чтобы она могла постоянно двигаться и меняться, образуя черно-белые рисунки. Меня словно прострелила молния, и, не дослушав речь хранителя святилища, я сорвалась с места, открывая портал прямо перед напуганным рыжеволосым мальчиком, что в страхе отпрянул назад, роняя древнюю вазу династии Тан. «Вы, он знал меня, это было видно по глазам, но даже так, ты, видимо, не особо умный мальчик, верно?» Не слушая его ответа, я парализовала ребенка, уволакивая его в недра храма, дабы узнать о нем побольше, и открыла для себя нечто интригующее. Не то чтобы переселенцы из других миров были редкостью, но обычно ими становились демоны, боги, духи, сильные волшебники или ведьмы, а никак не обычные люди, для которых наш мир – всего лишь комикс. Какая ирония! Пересмотрев все его воспоминания, я наконец-то начала понимать, что ожидает Вселенную, а количество положительных вариантов для будущего вновь увеличилось, но самый лучший все равно остался неизменен. Я осознавала, что единственным способом достичь своей цели было полное контролирование информации. Поэтому, когда Шон впервые оказался перед моим взором, я приняла решение, которая определила его судьбу. С помощью мощного заклинания забвения я стерла его память о первой встрече, стирая не только сам момент, но и многие ассоциации, связанные с магией, мутантами, миром Марвел и прочими вещами, что смогут повести его по другому пути. Долгая и кропотливая работа, что заняла у меня много часов. С тех пор они никогда не встречались, но я постоянно наблюдала за его ростом краем глаза, издалека, как тень, замечая, как его дух крепнет и обрастает уверенными навыками. Мои магические ритуалы позволяли мне контролировать и направлять его уровень развития, даже если он не понимал, что его жизнь была уже предопределена. Я использовала свои знания о мире, чтобы сформировать его личность на основе оставшейся памяти из прошлого мира и новых реалий, в которых он оказался, создавая вокруг его жизни различные обстоятельства, вдохновляя, делая шаги к его целям и, порой, ставя преграды, чтобы он мог их преодолеть и тем самым становился сильнее. Работая по многим направлениям, я подстраивалась под варианты будущего, делая множество заготовок, но главное из них был маленький переселенец из другого мира. Правда, в один момент, я, кажется, перестаралась с его культом личности. Альтер-эго Шона было слишком правильным, слишком слабым и доверчивым. И то будущее, которое мне хотелось воссоздать, начало меркнуть, с каждым днем огонек становился тусклее, вынуждая меня действовать. Шон должен был перестать слепо верить своим друзьям и кумирам. Его разум должен был стать жестче, и вскоре я сделала первый вклад в этот прочный фундамент из подозрений. Сначала была девушка, милое создание, чистое душой и телом, готовое последовать за ним хоть на край мира, немного подтолкнуть здесь, чуть усилить тут. И вот ее собственные силы, жажда свободы и действий вступили в противоречивую борьбу с принципами, привитыми отцом полицейским. Еще был друг, молодой парень, мечтающий пойти по пути науки и спасти собственную мать из криминальных объятий прошлого. Всего одно мановение руки, и вместо привычного слова «нет» он соглашается помочь ей и больше не может пойти против родной крови. И последний этап. Проклятая маска, древний артефакт, что был подарен из моих собственных рук. Виктор многое у меня попросил за то, чтобы подыграть в этой маленькой сценке, но любая цена оправдана, когда на кону спасение Вселенной. Ведь даже маленький камушек может стать причиной падения. Подобно молнии в ночном небе, этот поступок прочертил в его душе последние и самые главные сомнения, разрушая доверие к остальным, особенно к волшебникам и близким друзьям, к которым даже спустя долгие годы совместной дружбы он будет относиться с осторожностью, ожидая подлянки, пускай и сам не будет замечать этого. Мое мнение лишь укрепилось, когда огонек лучшей судьбы вновь засиял на горизонтах будущего. Параллельно работая со Стивеном Стрэнджем, я лишь больше убеждалась в правильности своих решений. Гордый, упрямый и самоуверенный доктор Стрэндж сделает свое дело в любом случае. Сыграет ли его характер и это послужит триггером для Шона, или он сделает все по-иному, в итоге придя к тому варианту, который я видела в самом начале, без разницы. В любом случае, Вселенная будет спасена, и я сделала все для этого. Были и другие, те, кто заразились ярким светом при рождении Шона, и за каждым из них я следила, не оставляя себе свободного времени. Маленький мутант, что подменит мой проект, если тот сойдет с пути или ошибется. Добрый, честный и ответственный, он станет жестче и решительнее, готовый обменять свою жизнь ради близких. Ведь верит, что за свою силу несет большую ответственность. Убийца дракона, ставший мудрее, сильнее и опытнее, обретя рядом с собой тех, кто встал вровень с ним, а не все время следовал позади. Укротив свой норов, он развивается, с каждым днем становится лучше, и ему не хватает лишь маленького толчка в виде мести, чтобы умчаться далеко вперед. Застрявший умом в прошлом, промороженный во льдах, тот, кто никогда не сдастся, пускай даже весь мир обернется против него. Потеряв все во второй раз, он обретет в себе силы, которых хватит для спасения Вселенной. Безумная ведьма, владеющая силой, способная уничтожить мироздание, но ее любовь, преданность и помешательство станут тем, что приведет мир к победе. Были и другие, те, кто свернул со своего пути после рождения Шона. Многие из них погибнут, а кто-то навсегда погрузится во тьму, другие изменятся и встанут рядом. Но суть одна: я выполнила свой долг Верховного Мага, Земля будет спасена, Вселенная тоже, и цена, уплаченная за это, будет минимальной. Падающий корабль Таноса, наше время. Вынырнув из воспоминаний, я ощутил, как задыхаюсь и теряю сознание. Лишь огромным усилием воли я смог удержаться на ногах, продолжая с ужасом смотреть на камень времени, зажатый между пальцев. Вся моя жизнь, все, о чем я мечтал, о чем думал и желал, ложь. Наивный маленький попаданец, что считал себя умнее других, по факту был моментально найден одним из сильнейших мира сего и подвешен за ниточки. Сердце колотилось как сумасшедшее. Соображал я сейчас крайне туго, Паника боролась с волей, но даже ее не хватало, чтобы удержать меня от накатившего ужаса. За спиной послышался звон. Обернувшись, вижу, как Вижн повесил голову, а из его лба выпал камень разума. Проклятый космический артефакт насмешливо сверкал, привлекая мое внимание и явно желая вновь оказаться в моих руках. Его шепот был даже сильнее, чем у его зеленого собрата, сжимаемого в кулаке. И в этом шепоте я различал смешки. Камень знал, что я понимаю, о чем он. Он знал и веселился из-за моей неспособности что-либо изменить. В тот самый момент, когда я вырубил Стрэнджа, ловушка захлопнулась до конца и у меня остался лишь один единственный выбор. Преодолевая усталость и боль от разрастающихся на руке зеленых шрамов, я присел на корточки, протягивая руку к желтому камушку, понимая, что назад дороги уже не будет. Так, тут, наверняка, будет еще больше вопросов или скорее ругань. Но, так задумывалось с самого начала, вся суть и была в этом, что Шон – это один из вариантов для успешного будущего, где не будут щелкать пальцами все подряд. Просто представьте, сколько народу умерло просто от того, что пилот исчез, работник на какой-нибудь станции, водитель, врач, акушер, диспетчер и так далее. Там же пол вселенной зачистило, вот и раз, подвернулся шанс, древняя попыталась его использовать. А с ее играми со временем, опытом и магией проработать и продумать столь безжалостный, по отношению к простому парню, план, расплюнуть, как по мне. Наверняка, будете ворчать, но мне хотелось именно так. Скорее всего, где-то есть несостыковки и я мог что-то напутать, но в целом все вот так. Глава 99. Видать, твои друзья совсем тебя не ценят, Старк. Они. Ха-ха-ха. Пошел ты. Прохрипев своему пленителю в лицо, Тони попытался плюнуть в него, но ничего не вышло. Его лицо посинело, а глаза начали наливаться кровью, как и дерганья с каждой секундой становились все более слабыми и медленными. Хватка железного человека на руке Таноса ослабла настолько, что когда я вышел из-за укрытия, они опали, а сам Тони перестал двигаться и, видимо, вообще не соображал, что происходит. А может и ценит, отбросив тело миллиардера в сторону, где под ним моментально открылся портал. Танос заинтересованно приподнял бровь, разглядывая меня так, будто впервые видит, какие перемены. За столь краткий срок, сделав приставной шаг в сторону, он продолжил обходить меня по кругу, переводя взгляд с моего лица на тело, особенно задерживаясь на руках, покрытых трещинами разных цветов. Глупо было надеяться, что среди вашего отсталого вида найдутся разумные существа. Махнув рукой, он убрал фиолетовое пламя, заодно восстанавливая с помощью камня реальности все поврежденные переборки и системы корабля. Падение плавно замедлилось, но я чувствовал, что теперь корабль недосягаем для порталов, что, впрочем, было удобно и для меня самого. «Отдай мне камни, ты не сможешь справиться с их силой». Резко замолчав, Танос пристально вгляделся в мое спокойное лицо. Цокнув языком, он тихо рассмеялся, устало выдыхая через нос. «А ты полон сюрпризов, Рашах, как и все люди. В тебе столько же осталось от человека, сколько и во мне», подняв золотую перчатку на уровень лица. Он с теплотой осмотрел свои камни, что мирно блестели на своих местах. «Люди не могут обуздать силу камней, ваш вид еще слишком юн и слаб». Резко вскинув руку в мою сторону, он выстрелил потоком силы, что разлетелся на сотни маленьких лучей, зигзагообразно налетевших на меня со всех сторон. Взрывы вновь прокатились по кораблю, только теперь они были в разы разрушительнее и опаснее для всякого, кто не обладал достаточным уровнем сил. Камни, вросшие в мои ладони, ярко засияли. Мозг заработал на полную катушку, просчитывая вероятности и возможности уклонения. Я боялся использовать камень времени без подготовки и хоть какой-нибудь сноровки. В отличие от его желтого собрата, с которым мне уже доводилось контактировать, время казалось мне куда более хаотичным и непредсказуемым оружием в моих неумелых руках. Тело вмиг наполнилось ци. Золотые искры вылетали из моего рта, а глаза отчасти начали светиться, как порой изображают лики святых в различных фэнтезийных мирах. Плавно уходя от каждого выстрела, пущенного по безумной траектории, я приближался к Таносу, продолжая прятать манипулятор за спиной, наподобие скорпионьего хвоста, вынуждая моего врага постоянно следить за ним. Шаг, второй, третий. И вот вокруг становится больше пространства для маневра, и я срываюсь на бег, моментально настигая фиолетового урода. Он злобно скалился в ответ, передавая эмоции каждой крупицей своего тела. Столкновение. Напитанная камнем силы перчатка взорвалась фиолетовой вспышкой, встречая мои золотые кулаки. Каждый блок, удар, пролетевший мимо, или просто взмах, чтобы отогнать меня, сопровождался всполохом пламени, пытающимся добраться до меня, истощить мои силы и, наконец, поглотить целиком. Корабль затрясло активнее. Только восстановленный, переживший тяжелый бой двух армий, он сокрушался под нашими ударами, разваливаясь на куски. В один момент мы переместились на стену. Резкий удар по печени вынудил фиолетового мордого ублюдка отступить, обрушивая удар в пол, выпуская волну огня в цвет своей кожи. Прокатившись по всем коридорам за моей спиной, он, видимо, достиг какой-то важной точки, раз часть космического судна отвалилась, а оставшееся начало заваливаться на бок. Пародируя своего друга Питера, я прыгал по обломкам и подлетающим в воздух вещам, стремясь добраться до моего противника, что не останавливаясь заливал все вокруг силой камней. Реальность больше не принадлежала миру, а все, что вставало на пути безумного титана ко мне, уничтожалось без жалости и без сожалений. В прыжке налетев на него, я начал карабкаться по его телу, нанося удары локтями и коленями, пытаясь не дать ему даже минутки на отдых. Мое последнее щупальце служило точно скальпель, делая резкие, но опасные выпады, способные оборвать жизнь Таноса, но тот внимательно следил за ним, не отводя взгляда, потому каждый удар уходил в молоко. Он дрался отчаянно, технично и крайне агрессивно, вовсю используя свое преимущество в весе и силе, но при этом Титан оставался достаточно ловким и шустрым, чтобы успевать за мной и биться на высоких скоростях. И учитывая все вышеперечисленное, я чувствовал, что ему чего-то не хватает. Тому, кто долго сражается, удается понять своего оппонента в драке и узнать о нем куда больше любых слов. Танос привык сражаться оружием или голыми руками, на крайний случай. Но в эти навыки никак не входила перчатка бесконечности с заряженными в нее камнями. Он использовал силу топорно, прямолинейно, полагаясь на разрушительную мощь, а не на бескрайние возможности камней. Я же подобным не страдал. Каким бы податливым ни был камень разума, я не использовал его силу никак, кроме, как собственного усиления. Это был самый минимум из того, что он мог дать. Бесконечность знания, мудрость цивилизаций, контроль над умами. Но я лишь брал под контроль собственный мозг, тем самым улучшая реакцию. Новая стычка. Воспользовавшись стеной как опорой, Титан припал на спину и оттолкнул меня ногами. Вынужденный спрыгнуть с его плеч, я подставился под мощный удар, что был сравним с ударом поезда. Улетев со скоростью артиллерийского снаряда в стену, пробиваю ее своим телом насквозь, сразу начиная уклоняться, но не используя при этом щупальце. Руку обожгло болью, и сила камня времени, подтачивающего мои силы, воспротивилась подобному, вызывая небольшой ураган из зеленых песчинок. Закрутившись вокруг меня, они восстанавливали и разрушали обшивку корабля, мотая ее во времени, а у меня не было ни желания, ни возможности остановить это. Ха! На огромной металлической змее Танос ворвался следом за мной, влетая прямо в аномалию. И если его самого сберегли камни, то созданная им зверюшка растворилась, не способная пережить подобное. И мы снова сошлись в клинче, пытаясь избавиться от рук оппонента, первым оторвать конечность, где находится главная сила нашего врага. Вспышки энергии разносились по кораблю. Зеленые, красные, желтые и фиолетовые. Смешиваясь между собой, они создавали что-то ужасное и разрушительное, пока наконец не сдетонировали. Взрыв разбросал нас в разные стороны. Вцепившись друг другу в глотки, мы не заметили творящегося вокруг, сосредоточенные только на лицах друг друга. Задевая торчащие куски металла, кубарем прокатываясь по палубам, я своим телом пробивал их насквозь, пока не вылетел на открытый воздух, мутными глазами разглядывая падающий корабль. Покрытый взрывами, окутанный пламенем разных цветов, он подобно сломанной игрушке провалился под воду, пока куски его некогда могучего тела разлетались по сторонам. Океан принял меня в свои объятия, выбив из меня дух, заставляя открыть глаза на полную, я сквозь толщу воды наблюдал за тонущим кораблем Таноса, где до сих пор создавалась симфония разрушения. Взмах руками дался тяжело. Один, второй, третий. Выбираясь на поверхность, я оглядывался по сторонам, высматривая своего врага, но вокруг было столько всего. Складывалось ощущение, словно затонул целый город. Трупы пришельцев всплывали на поверхность, а вместе с ними их личные вещи. Раскрыв под ногами портал, позволяя воде утянуть меня на сушу, на далекий берег, откуда можно было рассмотреть все происходящее. Выпав на песок, припадая на одно колено, я увидел, что раньше здесь явно был небольшой курорт, но теперь все смыло водой и разрушило обломками. Очередные жертвы. Прикусив губу, на одной силе воли поднимаюсь на ноги, начиная вновь напитывать тело ци. Усталость подбиралась все быстрее, а сердце стучало как сумасшедшее, не способное справиться с подобной нагрузкой. Трещины на руках выросли, дотягивая до плеча. Они крались незаметно, но неотвратимо, захватывая все больше и больше, с каждым разом все отчетливее шепча мне в уши. Проклятые камни. Моя голова раскалывалась, а сквозь промокшую маску начали проглядываться алые пятна в районе носа и глаз. Стянув ее с головы, бросаю проклятый кусок ткани, наполненный ложью и фальшивыми мечтами, на землю. Тут вдалеке вспенилась вода. Огромный столб жидкости ударил в небо, а следом за ним вылетело фиолетовое пламя. Что же ты никак не сдохнешь? Желудок свело. Сплюнув кровавую слюну, скидываю остатки одежды, оставаясь в одних лишь рваных штанах на босую ногу. Ладно, уродец, давай уже закончим с этим. Открыв портал над тем местом, где случился взрыв, дожидаюсь, когда сквозь него вылетит безумный титан во всей своей красе. Подрыв энергии стольких камней не остался для него без последствий. Кожа ублюдка обгорела, вся левая часть тела, куда пришелся удар, превратилась в один сплошной ожог, с кровавыми трещинами. Одного глаза не хватало, а изо рта текла кровь. Но я знал, что сил у него еще достаточно, чтобы убить меня, и всех, кто уже спешит в эту сторону. Я слышал их мысли. Сила камня подбиралась все ближе к моей голове, и чем концентрированнее она становилась, тем четче я ощущал разумы других. Всех, кроме него. А-а-а! Гра-а-а! Одновременно закричав, мы столкнулись на песке, дубася друг друга руками и ногами, продолжая эту долгую и жестокую битву. Ци подходила к концу. Каждый удар или блок заставлял меня экономить ее, позволяя ударам безумного титана достигать моего тела. Щупальцем я пробил его плечо, но взамен чуть не остался без руки, и лишь концентрация ци в руках позволила оставить конечность при себе, отделавшись лишь жутким ожогом. Вонь горелого мяса била в ноздри. От самого Таноса несло чем-то неземным, не похожим ни на какой аромат, а теперь еще и моя собственная паленая плоть ударила в нос. Новый удар прошел сквозь блок, отзываясь хрустом ребер в моем левом боку, а взамен я отрезал ему пару пальцев на левой руке. Дерьмовый обмен, как и многие другие, но все ради цели. Нужно продолжать драться, сражаться дальше, не оставлять попыток. Песок под нами начал медленно превращаться в стекло, вода на побережье вспенилась, то отступая, то приливая обратно, словно боясь вновь попасть под жаркие лучи фиолетового пламени. Новый обмен ударами. Взрывы зеленого и фиолетового прерываются алой волной, что пытается накрыть меня с головой, обращаясь в насекомых, но вспышка ци создает для меня узкий проход, сквозь который я оказываюсь рядом с ним, не успевшим опустить руки для защиты. Удар под колено поставил титана на колени. Под характерный хруст он упал на песок, не убирая правой руки от лица. Его голова вскинулась, а глаза уперлись прямо в меня, выражая всю злость и ненависть, что он успел накопить за наше краткое знакомство. Мы оба понимали, вот он, момент истины. Ведь силы мои подходили к концу и, в отличие от него, я вел борьбу на три фронта, борясь параллельно с силой камней, пожирающих мое тело. Шаг вперед, перед глазами промелькнуло лицо матери, улыбающееся и доброе, что всегда было рядом со мной с самого детства. Будь я задиристым обалдуем, хулиганом, героем или преступником для всего мира, я заношу руку для обманного удара. План в голове продуман, я знаю, как победить, но почему-то на сердце вмиг стало больнее. Второй шаг, почти вплотную к нему, легкий тычок левой рукой, чтобы отвести внимание. Нужно заставить его раскрыться, подставить под удар манипулятора. За ним следует хук правой в то же место, усыпляя бдительность еще сильнее. Перед глазами замелькали лица родных. Отец, дяди, тети, толпы родственников, что окружали меня с рождения в этом новом безумном мире. Скрежет зубов Таноса разносится по пляжу, приняв мой выпад на плечо. Он открывает свой бок, куда устремляется клешня из магического металла Ру. Приятели, однокашники, приятели, товарищи. Сотни лиц вмиг проносятся перед глазами, мешая сосредоточиться. Камень разума жесток, он позволяет мне вспомнить каждого из них до мельчайших подробностей, словно наслаждаясь моим отчаянием. Свою вторую руку Титан подставляет под удар манипулятора, позволяя клешне пронзить его конечность насквозь. Ухмылка вылезает на его изуродованном и страшном лице. Глаза безумца светятся торжеством, ведь сейчас у меня всего два выбора. Либо подставиться самому под удар, либо потерять последнюю крупицу преимущества в виде щупальца. Два выбора, идиот. Я не собирался выбирать. Отпрянув в сторону, закручиваюсь вокруг своей оси, проходя вдоль его вытянувшейся руки. Утягиваю щупальце на себя и заставляю моего врага тянуться правой рукой, чтобы наконец-то перерубить манипулятор и оставить меня без оружия. Я почти у него за спиной. И когда последняя металлическая конечность отделяется от моего тела, все остатки ци во мне стекаются к левой руке. Лица друзей, подруг, моих девушек. Столь много людей в моей жизни, и сейчас я вижу их всех. Или, быть может, чувствую. Моя кисть, заряженная ци под завязку, перерубает его руку по локоть, отделяя проклятую перчатку от тела. С фонтаном крови, под рев безумного Татана, я наблюдаю краем глаза, как это жуткое оружие летит к земле, освещая все вокруг светом камней бесконечности. Но дело еще не закончено. В отличие от ци, что оберегало меня от смерти, камень времени в правой руке чувствует мое намерение. Первое, последнее и единственное, что я хотел бы получить от него. Раскрытая ладонь ударяется в грудь повернувшегося ко мне лицом Таноса, удивленно пялящегося на меня и медленно переводящего взгляд на собственную грудь. С хлопком от удара моя рука рассыпается на зеленые песчинки, что начинают окружать его тело, медленно проникая под кожу. Каждая из них уносила частичку Спасителя Вселенной все дальше, в другое время, в прошлое или будущее, точно и наверняка обрывая его существование. Невозможно. Прошептав последнее слово, Танос испарился в зеленом вихре, оставив после себя лишь отрубленную руку, что валялась рядом со мной. Я же сам упал на колени, тело не ощущалось от слова совсем. Правая часть меня медленно распадалась, изъеденная камнем времени, в то время как левая разрушалась под давлением камня разума. Воздух с трудом поступал в легкие, а я просто стоял на коленях и смотрел. Смотрел на успокоившийся океан, в который совсем недавно рухнул огромный звездолет. Легкий смех пробил меня от этого осознания, вызывая боль в груди, в области сердца. Голова уже не болела, ведь камень разума благополучно выпал из моей ладони и теперь лишь слегка поблескивал на солнце. Мысли мои путались, и не хотелось ничего. Лишь, может быть, покурить в последний раз, но уж больно это невыполнимая задача для меня. Сердце пропустило удар, болезненный, сильный и такой тихий. Грудь скрутило от спазмов, а сам я перестал дышать, ощущая холодное дыхание смерти на шее. Оно медленно скользило дальше, пробираясь к моему сердцу. Прикрыв на миг глаза, я испытал разочарование. Мне хотелось, чтобы Гвен была тут, и Питер с МДжей, и нет с Билли. Чтобы мы снова просто поиграли в настолки, обсуждая и споря на задротские темы, пытаясь доказать друг другу, что такое странное и необычное желание напоследок. Новый спазм боли охватил меня. Сердце было на последнем издыхании, а израненное тело мучило меня, не позволяя просто забыться тихим сном. Было страшновато. Несмотря на всю браваду, я не хотел умирать молодым, не после всего случившегося. Тише, тихий и спокойный голос вырвал меня из пучины болезненных фантазий. С трудом приоткрыв один глаз, я всмотрелся в бледное лицо молодой девушки, что ласково проводила своей рукой по моей груди. «Боли не будет, ты заслужил». Ее ладонь спустилась ниже, останавливаясь ровно напротив моего сердца. Воспоминания калейдоскопом пролетели перед моим затуманенным взором. Сотни сражений, боль от потери поражений, радость дружбы и любви. Лица тех, кто мне дорог, тех, кто верит, что я вернусь. И я даже не смог выдавить слез из своих сухих глаз. Но приподняв голову, я увидел, как девушка внимательно смотрит на меня. Кивнув, она прижалась своим лбом к моему, шепча слова поддержки. Ласково улыбнувшись напоследок, она мягко сжала пальцы, и я почувствовал, как мое сердце остановилось. Глава 100. Эпилог. Сейчас был бы идеальный момент, чтобы произнести трогательный тост с печальными нотками. Речь о дружбе, о порядке, о братстве, о любви. Но речь – это удел агитаторов, я же не один из них. Стивен Стрэндж зашел как раз в тот момент, когда на сцену взошел слепой адвокат, один из друзей Шона, который защищает свой крохотный уголок собственными силами. Прошу прощения за эмоцию, которую, возможно, принес вам своим присутствием. Дальше был Тони Страк, уже не такой молодой и глупый, он с трудом стоял на своих двоих, дыша с помощью специального устройства. Короткая схватка с Таносом окончилась для него плачевно, и ныне Железный Человек уже совсем не тот, которым был раньше. «Сегодня мы здесь, чтобы отметить жизнь Раршаха, мой друг, мой ученик, мой брат в борьбе, Железный Кулак, интересный юноша, что вполне бы мог стать новым верховным магом, но он сделал свой выбор, и уж точно не ему осуждать его за подобное». Спрятав ироничную ухмылку, часть привычки, что часто портило ему отношения с другими людьми, Стрэндж сложил руки в замок, разглядывая шрамы на пальцах. В голове до сих пор проносились последние мгновения битвы, каждый раз возвращая его туда, когда он допустил ошибку. Как бы сложно это ни было, в этот момент ему вспомнился звук его голоса в одном из многочисленных их споров. Не понимая, почему именно этот фрагмент отложился в его памяти, ведь несмотря на недолгий срок, они с Шоном успели многое пережить. Правда не может укрыться под покровом лжи. Да, ты всегда искал правду, несмотря на то, что эта правда могла повредить. Раршах понимал, что за ней следует расплата, но никогда не отступал, никогда не боялся порвать проклятое кольцо из дилеммы конфликтов. Или Стивену хотелось помнить его таким. Отвлекшись от воспоминаний, верховный маг с сомнением покрутил медальон, висевший на шее. Знакомый орнамент, но куда более простой и не такой сложный. Теперь прикосновения к оку Стрэнджа успокаивали его. Смотря на Капитана Америку, Стивен отмечал, что несмотря на всю свою удаль и храбрость, его мудрые глаза наполнены печалью. Он говорит слова, которые уносят нас к забытым дням, когда безмятежность еще существовала. Они олицетворяют надежды, мечты, но далеко не для всех. Многие не слушают его простой и прямой речи, призванной жить дальше, ради того, кто покинул их. Слышны женские слезы, всхлипы. Родители молодого парня стоят в первом ряду, неверяще поглядывая на гроб. Они уже устали плакать и просто неотрывно смотрят туда, где покоится изувеченное тело их ребенка. А рядом, в первых рядах, его девушки, женщины, которые разделяли с ним мгновения, полные страсти и нежности. Они держатся друг за друга, как за спасительное колесо в бескрайних водах горя. Я вижу их слезы, прозрачные и искренние, и каждая капля, которую они оставляют, как напоминание о его бурной душе. Раршах любил их, несмотря на свои темные стороны. Это была другая правда, растущая в нем, среди битв и жертв. Сердце Стивена сжималось, когда он видел его товарищей, Железного Кулака, Тора, Сорвиголову и многих других, ожидающих свои мгновения, чтобы отдать дань уважения. Мы все пришли, обремененные тенью его утраты. Каждый из нас взвешивает свои слова и свои мысли, пытаясь найти пути, как сохранить его наследие, как вдохнуть жизнь в его тревожные идеалы. У каждого из них есть своя история с ним, как маленькие звезды, которые не могут загаснуть, пока они живы. В конце концов, он не просто учил их битве с врагами, но и борьбе с самим собой. Каждому герою необходимо помнить это, искать истину внутри себя, даже когда мир вокруг полон лжи. Печально улыбнувшись, Стивен отошел в сторону, уступая дорогу лысому мутанту-телепату в инвалидном кресле, который понимающе кивнул на его взгляд. Собравшиеся здесь из разных миров, мутанты, асгарцы, волшебники из Камартаджа, они показали, что даже в скорби мы остаемся объединены. Сегодня Раршах собрал их вместе в это мгновение печали. Они его не забудут. Он останется в их сердцах, пока звезды светят по ночам. Когда похороны приблизились к концу и Стрэндж начал подниматься по ступеням, чтобы уйти от удушливой тишины этого зала, вдруг он почувствовал, как будто его старый друг снова с ним, твердый, непоколебимый во всей своей противоречивости. Рядом проскользнул силуэт, до боли похожий на него, но, оглянувшись в поисках показавшейся тени, Стрэндж недоверчиво качнул головой, массируя уставшие глаза. Всего лишь глупое видение, фантазии разума и надежд. Посмеявшись над реакцией волшебника, Лаки обошел того по кругу еще раз, убеждаясь, что человеческий маг его точно не видит, после чего щелкнул пальцами, добавляя в Алле из цветов подарок от себя. Маленькая синяя роза, растущая лишь в далеких ледяных просторах Йотунхима. Обойдя всех гостей, бог обмана и магии удивленно замер, провожая взглядом синюю великаншу, что тоже прибыла на похороны, но вскоре Полуас выкинул это из головы, когда люди вокруг расступились, и он смог спокойно подойти к гробу. Столько красивых слов. И Радикова. Пару секунд повелитель лжи разглядывал побелевшее лицо, после чего наклонился ближе. Такой же, как и все. Посредственность. Отойдя на пару шагов, он вытащил из-под плаща сияющий синий куб, после чего слегка надавил на него пальцами, открывая пространственный разлом и исчезая в синем тумане. В сотнях световых лет, на безжизненной с виду планете, покрытой алым песком, среди гор, похожих на выбитые клыки огромных чудовищ, пролетел маленький дрон, бережно несущий в своих лапках копию передачи, что была передана этим утром по спутниковой связи. Уворачиваясь от невидимых преград и ловушек, он залетел в сеть пещер, озаряя мглу синим светом своего фонаря, ловко избегая крутых поворотов, без проблем пролетая по давно изученному маршруту. Дрон достиг тупика, но даже не стал останавливаться, а скорее наоборот ускорился. За миг до того, как маленький робот бы разбился о толщу камня, в самом центре стены раскрылся проход. Тысячи маленьких механических жучков отступили в стороны, создавая идеально выверенный проем, куда прошмыгнул дрон-курьер. На секунду застывая в центре огромной пещеры, он взмыл к потолку, чтобы не нарушать траектории движения, и отправился куда-то вглубь, избегая столкновения с тысячами разумных машин, что сновали по пещере. Здесь постоянно что-то строилось, создавалось, изучалось. И со всех сторон гигантской рукотворной пещеры тянулись кабели в самый ее центр, где на троне из обломков космического корабля восседал крупный гуманоидный робот, имитирующий поведение человека. Подставив левую руку для дрона, робот словил его, как соколиный охотник свою верную птицу. Из его тела выползло несколько проводов, и каждый из них нашел свое отверстие в принесенном подарке. «Вот оно что!» Громогласно протянув, Альтрон разразился мягким усталым смехом, после чего вновь откинулся на спинку своего гротескного трона, сильно выделяющегося на фоне постоянно развивающейся и строящейся империи машин. Сидя вечером в снятой комнате отеля, Ванда Максимов никак не могла успокоиться, постоянно срываясь с места и готовясь отправиться куда угодно, да и заняться чем угодно, лишь бы не утопать в своих мыслях. Каждый раз, стоило ей лишь на миг расслабиться, как перед глазами представало остывшее тело, которое они нашли на порушенном пляже. Из глаз брызнули слезы, импульсивная, дерзкая и агрессивная. Она совсем была не готова к тому, что чувства возьмут над ней верх. И чем больше проходило времени, тем хуже все становилось. Она понимала, что не ей одной тяжело, но никак не могла пересилить себя и взять эмоции под контроль. Скорее уж наоборот, любое неосторожное слово могло вылиться в агрессию и нападение с ее стороны. Ударив кулаком по стене, да так, что во все стороны хлынули потоки ее алой пугающей силы, Ванда упала на колени, хватаясь за плечи. Она слышала стук собственного сердца, полностью погружаясь в свое горе, и все равно, это было в разы лучше, чем поддаваться воспоминаниям, где она слышала его голос. «Почему не подождал? Почему? К чему это сраное геройство? Я бы смогла, я бы точно справилась». Долгое время она бормотала это сама себе, пока в тишине не услышала другие голоса. Они нашептывали ей успокоение и прощение, обещали слишком многое, чтобы она могла отбросить эти слова в сторону. Они предлагали ей дар, а взамен просили столь мало. Они могли помочь ей вернуть его. В конце концов, когда шепот стал таким соблазнительным, что она смогла разобрать слова, девушка резко вскочила на ноги, подходя ближе к зеркалу. Ее собственное отражение, пылающее алыми зрачками, тепло улыбалось ей с другой стороны. Ухватившись за раму, Ванда приблизилась к отражению вплотную, цедя слова сквозь зубы. «Говори». Отставив бокал в сторону, грандмастер захлопал оглушительному успеху на арене. Его глаза сияли, вглядываясь в парочку молодых бойцов, что показывали потрясающий результат. Их дух, воля и сила привлекли его внимание, и он уже всерьез подумывал о том, чтобы взять их в свой дворец, поболтать с ними поближе, когда почувствовал странный зуд на руке. Глянув на свою левую конечность, он с разочарованием выдохнул, искренне расстраиваясь тому, что еще один интересный собеседник покинул этот мир. Маленькая черточка, оставленная на руке, медленно погасла, постепенно исчезая с идеально гладкой кожи, не оставляя о себе даже напоминания. Вновь взявшись за бокал, правитель Сакара откинулся на спинку дивана, потягивая дорогущий напиток. Прикрыв глаза, он на мгновение погрузился в себя, после чего лажу оглушил его довольный счастливый смех. Его грудной, глубокий смех эхом прокатился по арене, заставляя многих недоуменно вглядываться в лицо правителя, надеясь узнать причину подобного поведения, но никто не осмелился задать вопроса. Взмахнув рукой, молча требуя продолжать, Грандмастер плеснул себе еще вина, и теперь в его глазах вновь сияло торжество. «Умный мальчик, какой из, какой из них умный, мне пригласить его, а, ах, это, да неважно». Отмахнувшись от вопроса, хозяин арены с удовольствием покатал вино в бокале, вглядываясь в танцующий напиток. На миг начальнице охраны показалось, что там среди этого вина промелькнули светящиеся искры, что кружат в вечном водовороте, но наваждение исчезло слишком быстро, потому она не стала забивать себе этим голову, просто вернувшись к работе, просто день превосходящие ожидания. Где-то на просторах Америки, под другими звездами в другой галактике, на старой ферме, посреди полей пшеницы можно было наблюдать стереотипную картину, если бы не одно «но». Красный обмар, полный запасов, несколько загонов для лошадей и коров, помогающих по хозяйству, ветрогенератор, ныне работающий вхолостую, ведь хозяева дома постепенно прокладывали электросеть до ближайшего столба в километре от их дома, и вот наконец-то, что так выделялось на общем фоне, водонапорная башня, чуть проржавевшая в некоторых местах, гордо стояла долгие годы, но именно сегодня старый металл предал ожидания своего хозяина, и конструкция весом в пару сотен килограмм грозила упасть вниз, обрушиваясь на припаркованную рядом машину. Брошенный в попыхах пикап был оставлен здесь владельцем случайно, ведь звонок жены заставил его срочно вернуться домой. В это время глава семьи стоял рядом с парой мальчишек, один из которых красовался свежим синяком в то время, как второй держался за нос, задрав голову в попытке остановить кровь. Мужчина молча и выразительно ждал ответов на свои вопросы, но именно в этот момент вышка окончательно сдалась и начала падать на пикап, на переднем сиденье которого сидел лохматый любимец семьи. Вся собравшаяся семья запаниковала, кто-то закричал, а глава семьи наоборот молча ринулся к авто, надеясь вытащить пса, что продолжал счастливо лаять, несмотря на нависшую над ним опасность. Но тут рядом раздался хлопок воздуха, один из мальчишек, что до этого удерживал кровь, взлетел над полем, подхватывая вышку на вытянутых руках. Зависнув в небе, мальчик испуганно озирался по сторонам, пока вся семья смотрела на него снизу вверх. Десяток секунд над полем висела оглушительная тишина, даже глупый пес перестал лаять и заинтересованно разглядывал висящего в небо друга. Но молчание не длится вечно, и вот младший брат летающего ребенка раскрыл рот и высказал то, что было у всех на уме. Но они не решались сказать этого вслух. «Ну, это просто охуеть». Не успев увернуться от ловкой руки матери, молодой человек начал сразу же расплачиваться за свой длинный язык. «Шон,